Глядя вдаль. Впрочем, Саша, тем не менее, обошла в поисках работы все туристические компании города. Даже те, что не выкладывали на сайтах с вакансиями никаких предложений. В большинстве случаев в ответ на краткое изложение Сашиных профессиональных чаяний менеджеры скупо и прохладно улыбались, разводили руками. «Спасибо за проявленный к нам интерес, но, к сожалению, нет. Удачи вам, большой удачи». В одной турфирме Саше не дали сказать и пары фраз. Увидев в ее руках распечатанное резюме, молодой человек с румяным лицом, поеденным червяком недавней угревой сыпи, довольно резко заявил, что в новых сотрудниках на данный момент они не заинтересованы. Однако в офисе анимейского представительства «Фракс Тревел» Сашу выслушали на удивление вдумчиво. Внимательно посмотрели ее весьма любопытное и грамотно составленное CV. В котором, конечно же, упоминались туроператорские курсы. И даже как будто искренне посочувствовали, что 2 года назад она не смогла воплотить в жизнь свою профессиональную мечту из-за тяжелых семейных обстоятельств. О своем внезапном материнстве Саша предпочла промолчать, и обстоятельства ее тогдашнего разрыва с «Фракс Тревел» так и остались неконкретными, расплывчато-туманными. Впрочем, на их детальном раскрытии и не настаивали. Сашу принимала девушка с бледно-оранжевой помадой и густо напудренной растрескавшейся кожей, отчего ее лицо немного напоминало портрет на старинной фреске. Чуть позже к спонтанному собеседованию присоединился загорелый мужчина в слегка помятой рубашке на выпуск и длинном тонком пиджаке нараспашку. Они оба говорили участливо мягким, дружелюбным тоном, приветливо улыбались, задавали лишь уместные и вполне ожидаемые вопросы. Похвалили Сашин эдемский, протестировали ее знания английского и тоже одобрительно покивали. В конце собеседования девушка заявила, что вакансии, созвучной Сашиным ожиданиям, сейчас нет. Но огорчаться и демотивироваться не стоит. Они обязательно сохранят ее резюме и контакты для связи. Обязательно внесут ее в заветный список потенциальных сотрудников. И если подходящая вакансия когда-нибудь появится, если внезапно нарисуется среди рутинной предсказуемости, они сразу напишут или позвонят. Саша прекрасно понимала, что это когда-нибудь может наступить через год или через 2. А может и не наступить никогда. И в ожидании хрупкого, эфемерного, отнюдь не обещанного счастья устроилась на временную работу официанткой в пляжный сезонный бар. Зарплата у Саши была смехотворно низкой и к тому же черной. Но выбора не оставалось. Возможность официального трудоустройства пока что маячила на большом отдалении, медленно растворялась в тумане неопределенного, очень зыбкого будущего. Чтобы ее приблизить, нужно было прежде всего избавиться от нелегального статуса проживания и получить хотя бы временные документы, что оказалось весьма непросто и совсем не быстро. И если во «Фракс Тревел» Саше, вероятно, помогли бы с оформлением трудовой визы, то усатый, бочкообразный хозяин пляжного бара не был расположен содействовать своим малозначащим работникам в миграционных хлопотах. Равно как и хозяева других баров, кофеен, стилизованных под таверны закусочных, захудалых отелей и хостелов, в которые Саша пыталась стучаться. И в которых ее встречали с вялым, чуть высокомерным равнодушием, предлагая условия еще менее сносные, чем у пляжного усатого толстяка. Помогать нелегальной иностранке заведения готовы не были. В итоге на дощатой барной террасе возле моря замкнулся порочный круг Сашиной неофициальности, бессильной и топкой. Работать приходилось много. 6 дней в неделю, по 10 часов в сутки, иногда по 12. В раскаленном воздухе, под слепящими густыми потоками солнца, Саша разносила пиво и коктейли оживленно веселым и шумным туристам, либо расслабленным, скучающим местным, небрежно развалившимся на шезлонгах под зонтиками. Протирала липкие столики, стряхивала с запятнанных пуфов крошки от снеков. Довольно часто приходилось терпеть беспричинное клиентское недовольство – сальные комплименты и короткие, не переходящие в потасовки, легко затихающие пьяные скандалы. Почти каждую неделю по пятницам и субботам Саша выслушивала хмельные влюбленные триады от одного и того же приземистого лысоватого мужчины с отечным лицом. Ко всему этому добавлялись физическая изнуренность, непомерная тяжесть в голенях. После рабочего дня Саша едва переставляла гудящие свинцовые ноги с разбухшими венами. С нетерпением думала о прохладной душевой воде и постели, на которую можно было безвольно уронить усталое тело. Давящая отяжелелость ног напоминала о том далеком времени, когда Саша предлагала задумчивым покупательницам духи и помады в серебряном кокосе. Однако в целом работа была терпимой, посильной, не утягивала вглубь безжизненного и непролазного уныния. Нужно было всего лишь постоянно поддерживать внутри слабомерцающие искры надежды, живительной веры в то, что эти пивные бокалы, пьяные выкрики и липкие заигрывания конечны, временны, что на их место когда-нибудь непременно придет спокойная, негромкая радость. Жилье Саша нашла довольно быстро, правда, в пригороде. До работы нужно было добираться около часа. Сначала 40 минут в душноватом тесном автобусе, затем 15 минут пешком. Но зато арендная стоимость оказалась вполне сносной. Да и пожилая темнокожая владелица не потребовала, в отличие от остальных откликнувшихся собственников, никаких финансовых гарантий и сверхъестественных документов. Квартира была крошечной студией на четвертом этаже с видом на железную дорогу, закопченные постройки бывшего депо и бетонный забор с линялыми граффити. В комнате кухни недавно сделали ремонт, создававший некое подобие имперсонального каталожного уюта. Сашу окружали крашеные бежевые стены, современные светильники, декоративные картинки и коврики с надписью «Home Sweet Home» – дешевая, но функциональная и негромоздкая мебель. На полу темнела плитка под древесный ламинат. Однако до ванной ремонт почему-то не дошел. За дверью с наклейкой в виде улыбающегося синего осьминога обнаруживались старая облупившаяся краска, желтоватый потолок и плесень на плиточных швах. Сами плитки были неприветливого грязно-глинистого цвета. Стоя под душем, чувствуя, как тугие горячие струи хлещут по коже и дробятся в мелкокапельное тепло, Саша каждый раз машинально пересчитывала эти заплесневелые плиточные квадратики, вспоминала свою тушинскую квартиру. Затем выворачивала кран с холодной водой до упора, пыталась не считать, не вспоминать, не чувствовать ничего, кроме настоящего, напористо-ледяного момента. А глядя в окно, Саша часто думала о предыдущем жильце этой квартиры. Пыталась представить себе его будничные вечера среди бежевых стен и безличного декора. Его мысли при виде рельсов и выцветших граффити на бетоне. Его сомнения, грезы, надежды и разочарования. Особенно разочарование. Вручив Саше ключи, владелица квартиры сокрушенно пожаловалась, что тот жилец съехал внезапно, упорхнул, не предупредив, как положено заранее. Заплатил с задержкой за последний месяц, а затем собрал вещи и исчез в одночасье, написав, что жилье свободно. Пришлось в срочном порядке искать нового квартиросъемщика. «Хорошо еще, что вы так быстро нашлись. Только, пожалуйста, не подводите меня, ради бога!» С тревожной мольбой говорила она, приложив смуглую длиннопалую руку к сердцу. «Если решите съезжать, дайте знать хотя бы за месяцок. Очень вас прошу!» Почему-то Саше думалось, что предыдущий жилец ушел из квартиры не в новый дом, ни в гостиницу, ни к другу, ни к любимому человеку, и не на вокзал, чтобы отправиться за новой жизнью в другой город. Саша будто чувствовала какой-то глубокой, самой непостижимой, самой незащищенно нежной областью сердца, что он ушел гораздо дальше и в то же время совсем недалеко, на железнодорожные рельсы, тянущиеся под окном. Вышел на рассвете из дома, встал на шпалы и замер в ожидании шумящего вдалеке состава. От этих мыслей бежевые стены темнели, сдвигались, все теснее обступали Сашу. В квартире становилось все удушливее, все нестерпимее. Зарождалась какая-то непоправимая сумрачная тишина, глухая и давящая. Саша изо всех сил гнала от себя бесполезно мрачные, ни на чем не основанные догадки сердца. Старалась представить, как предыдущему жильцу внезапно пришло заветное предложение о работе мечты в другой стране, как он в тот же вечер собрал чемодан, написал хозяйке квартиры и, молниеносно, наполняясь пьянящей нетерпеливой радостью, спустился на улицу ждать такси. Каждый день, смотря в мутноватое от пыли окно, Саша отправляла безымянного, расплывчато незнакомого жильца за границу. Но он по-прежнему стоял на рельсах, неподвижно, отрешенно глядя вдаль, в зыбкую рассветную даль. По ночам Саша просыпалась от гремящего товарного поезда. не бесконечно длинного, потушенски тяжеловесного, лениво волочащего грузное составное тело, а быстрого, легкого, уверенного, проносящегося мимо за несколько оглушительных хлестких секунд. Иногда вместе с грохотом вагонов раздавался поездной гудок, острый и щекотный. Он словно летел прямо под ребра и пролетал насквозь. Не открывая глаз, Саша представляла, что уносится куда-то вместе со стремительным составом, что лежит на крыше вагона и мчится сквозь растрепанную ветреную ночь. Почти одновременно внутри дергалось болезненно горькое удивление с самой себе, ведь она уже в анимии, в Эдеме своего детства. Куда же ей уезжать? Зачем продолжать путь? И тем не менее, как будто смутно хотелось ехать куда-то дальше или куда-то, где она уже была. Приподнимаясь на локтях и видя за окном темную неподвижность, замерший зрачок ночного неба, Саша невольно вздыхала, чувствовала, как в груди все сжимается, как затем перекатывается жгучая волна неясной подспудной тревоги, какой-то странной неуспокоенности, бесприютности. Саша снова ложилась, закрывала глаза, прижимала колени к животу и принималась ждать следующего поезда, следующей возможности уехать. Но потом наступало утро. Через окно начинала мягко струиться бархатистая синь. Под тяжестью прошедшей ночи Саша лежала на разложенном икеевском диване, словно полумертвая стрекоза, придавленная к подоконнику. Думала, что все ночные поезда унеслись в невидимые, неведомые пространства. А она вместе с комнатой осталась на месте. Глядя, как по потолку ползет стебель утреннего света, как невесомо блестит в углу паутина, Саша с тоской представляла, что ей никогда не удастся отсюда уехать. Что эта квартира с бежевыми стенами и плиткой под ламинат станет для нее однокомнатным глухим тупиком. Сны у Саши стали дурными и навязчивыми. Несколько раз ей снилось, что она сидит на вокзальной площади возле фонтанного павлина, и вдруг к ней подбегает Виталик. У Виталика странное, перекошенное от ненависти лицо. Взгляд сочится каким-то диким исступлением. Он будто смотрит на Сашу с территории кроваво-красного кипящего отчаяния, абсолютного, ничем не разбавленного. «Что ты натворила? Как ты могла убить собственного ребенка? Нашего ребенка?» Саша вздрагивает и непонимающе качает головой. «Я не убивала, я никого не убивала». «Не убивала?» — Виталик кричит и яростно трясет ее за плечи. «У тебя амнезия. Перед тем, как свалить, ты зашла к Леве в комнату и задушила его сложенным одеялом, тем самым, которое подарила твоя Соня, синеньким, с вышитыми грибами и пчелами. Типа не помнишь ничего? Будешь отрицать? Убийца! Мать-убийца!» «Я не помню», — шепчет Саша, чувствуя, как ужас обвивает ее щупальцами, впрыскивает внутрь синеватую ледяную мглу. «Врешь, ты все помнишь. Я уверен, что ты прекрасно отдавала себе отчет в том, что делаешь». Саше кажется, что Виталик вот-вот рассыплется от ненависти, словно песчаные фигуры на ветру. «Я просто попрощалась с ними, все, я не...» «Просто попрощалась и просто задушила. Просто лишила жизни ни в чем не повинного ребенка, моего сына». «Тебя ищет полиция. Ты, наверное, думала, что сможешь здесь скрыться от правосудия, в этом городишке. Что смотаешься за границу и будешь жить припеваючи? Не выйдет. Я нашел тебя, и я тебя сдам. Ты сядешь на всю оставшуюся жизнь, сгниешь в тюрьме». Просыпаясь, Саша и правда чувствовала себя в тюрьме, в душной и затхлой темнице, из которой отчаянно хотелось выбраться. «Но это же все неправда. Это просто кошмарный сон», — говорила она себе. Но волнение почему-то не уходило. Продолжало отзываться странным внутренним зудом, лишающим душевной расслабленности и уютного, безмятежного слияния с пространством. Это смутное чувство тревожной неприкаянности порой настигало ее и во время рабочего дня. Даже посреди суеты нескончаемых подносов с пивом и бесцеремонных окриков Саша иногда внезапно замирала, ощущая невнятное глубинное беспокойство. В эти секунды все вокруг как будто останавливалось вместе с ней. Пестрая карусель клиентов растекалась, плавилась, теряла свою плотность. Густые барные звуки замолкали, и слышны были лишь взволнованные крики чаек, которые словно взывали к Саше, напоминали о чем-то таком, о чем думать совсем не хотелось. Затем тревога улетучивалась. Так же внезапно, как и появлялась. Повседневные, нестрашные звуки снова налетали со всех сторон, захлестывали, погружали в себя. Возобновлялся привычный круговорот. Нефильтрованные светлые, дайкири, пиноколада, липкие пустые бокалы, кусочки ананасовой кожуры. А однажды эта неотчетливая беспокойная тоска сгустилась до осязаемости. Когда Саша в тот вечер шла после работы к автобусной остановке, начался сильный дождь. Сначала небо вдалеке над морем разрывалось по белым швам, слепящими бесшумными молниями. Затем оно как будто треснуло и резко обрушилось всей своей водяной тяжестью. Дождь остервенело шелестел, вздувался пузырями на лужах, блестящих в лимонном свете фонарей, и весь город, казалось, превратился в воду и стал безразличен к своим обитателям, как безразлична река к плывущим по ней щепкам и соломинкам. Зонта у Саши не было, и она просто решила не противиться небесному выплеску, раствориться в ливне и постараться не замечать намокшей одежды, хлюпающих кет, нескончаемых ударов ледяных струй. Однако плотный дождевой поток все же немного замедлил ее ход, и на автобус она опоздала. К следующего, последнего, нужно было ждать почти полчаса. И Саша, ощутив расползшийся по телу озноб, отправилась греться и сохнуть в полуподвальное кафе возле остановки. Когда она пила обжигающий горячий имбирный чай в переполненном зале среди пестрых плащей, дождевиков и груды поникших зонтиков, в кафе зашел старичок. Совсем седой, сухопарый, с туманно-темными, будто мутноватыми глазами. Он остановился у самого порога, задумчиво замер. С его зонта поспешно стекали капли, шустрыми, слепыми муравьями сбегали на истоптанный и мокрый пол. Старичок медленно оглядел помещение, и его темный взор задержался на Саше. Он смотрел на нее долго, пристально, словно изучающе, словно пытаясь намертво впечатать в память каждую ее черту. От этого мутного и в то же время сверлящего взгляда Саше показалось, будто совсем рядом с животом проплыло ледяное лезвие, щекотно касаясь кожи. Старичок постоял на пороге кафе около минуты, затем резко повернулся и вышел обратно, под хлёсткий неиссякаемый дождь. А растерянная, охваченная холодным животным ужасом Саша, продолжала сидеть за барной стойкой. Незряче смотреть в пространство, в немой телевизор, плюющийся фиолетово-синим светом гандбольного мяча, безотчетно сжимать чашку с недопитым чаем, стремительно остывающим. Завязнув в этой бессильной отрупе, Саша едва не пропустила момент, когда пора было возвращаться на остановку. Но взгляд, случайно наплыв на круглые настенные часы возле телевизора, вынырнул из задумчивой слепоты. Саша вздрогнула, встала и поспешно вышла из кафе. На улице все окончательно налилось ровной водянистой серостью, лишенной живых оттенков. Даже городские огни как будто впитали в себя эту омертвелую бесцветность, повторившись в бесформенных лужах, раздробившись на бесконечные сизые осколки. Все стало одинаково мерклым. В маслянистой луже у самой остановки лежала вырванная из какой-то книги страница. Бумага намокла и вздулась волдырями, словно обожженная кожа. Саша скользнула по странице взглядом и тут же вновь почувствовала смутный ужас, холод невидимого лезвия, плывущего вдоль тела. На странице был изображен маленький мальчик со сложенными в мольбе руками. Рядом с иллюстрацией, слегка расплываясь, крупно чернел текст на эдемском языке. «Слепой художник, пока я жив, помоги мне, пожалуйста, вернуть маму. Я не знаю, где она». И я не могу просить тебя за ней отправиться, стереть ее волшебным ластиком и заново нарисовать рядом со мной. Но я могу описать тебе ее черты, и ты нарисуешь на волшебном холсте ее копию. Пусть это будет не совсем она, но...» На этом текст обрывался. Саша нагнулась, протянула дрожащую руку, чтобы перевернуть страницу. Но тут подъехал автобус, опаздывать на который было ни в коем случае нельзя. Монотонный шелест дождя заглушило дребезжание мотора. Пришлось резко распрямиться, перепрыгнуть через глубокую часть лужи и нырнуть в раскрывшиеся двери. Сидя у автобусного окна, Саша все еще слегка дрожала. Вокруг в полголоса переговаривались сонные, промокшие пассажиры. Откуда-то сзади слышался тонкий, взволнованный голосок ребенка. Неразличимые детские слова безостановочно лились по салону. Саша то и дело проваливалась в глубокую оцепенелую задумчивость, из которой, правда, не складывалось ни одной отчетливо ясной мысли. Затем вздрагивала, как бы выскальзывала из забытья, и принималась беспокойно вглядываться в законное мелькание темноты, боясь пропустить свою остановку. Нужной остановки все не было, автобус ехал и ехал сквозь беспредельный дождливый вечер. Окно показывало лишь расплывчато тревожное Сашино отражение. Казалось, эта поездка в зябком салоне, пропитанном сыростью и несмолкаемым детским голосом, будет длиться вечно. Но, наконец, за стеклом показался магазин «Эконом Дейли», в котором Саша иногда покупала еду. Сквозь призрачную темноту проступило уверенное строение заправочной станции. Очертились знакомые уступы жилых домов, замелькали вечерним светом бесчетные квартирные окна, которые уже невозможно было загородить никакими отражениями. Около спящей аптеки и подсвеченной синими огоньками прачечной самообслуживания Саша вышла, и автобус тут же унесся в неизвестность чужих районов, шурша шинами и оставляя на асфальте темный мокрый след. Дождь уже почти закончился, а, возможно, в пригороде ливней не было. С неба тянулись редкие, почти неуловимые дождевые нити, мелко рябили на фоне фонарей. Улица, поздневечерняя, немая, подрагивала, будто желе в тонко разлитых лужах. А Саша, замерев возле прачечной, ощущая, как легкая морось чертит на ее лице холодные дорожки, вдруг осознала, что до сих пор слышит тревожный детский голос. Слезно-молящий поток невнятных, неразборчивых слов по-прежнему лился в сознание. Голосок звучал вовсе не извне, а из Сашиной сердцевины, из спутанных, не до конца оформившихся мыслей, из беспокойно стучащей груди, сдавливал щемящей сырой тоской, бессилие, необратимости, вины. И под тяжестью этой тоски Саша побрела в сторону дома, с трудом вытаскивая ноги из глубокой влажной черноты тротуара. Но в целом дни проходили рутинно и ровно, без странных встреч и тревожных потрясений. Гладкими круглыми боками прокатывались по анемийскому небосводу и беспрепятственно исчезали в потоке времени. В темном окне с гремящими товарными поездами. В свои редкие выходные Саша старалась как можно больше гулять по городу. В начале августа она, наконец, выбралась в исторический центр. Заглянула в морской музей, поднялась на колокольню собора Мизерикордии, неторопливо прошлась по гулким прохладным залам анемийской художественной галереи. Немного постояла на смотровой площадке Oculus Matrix, наблюдая сверху за кипучей, суетливой жизнью порта. А вечер провела на безлюдном пляже, далеко от шумного постылого бара. Пила холодный чай и смотрела на сизую рыбу облака, медленно плывущую по желтоватой небесной реке в сторону закатного солнца. Рыба разевала пасть, словно стремясь проглотить охристый влажный шар. Но проглотить она так и не успела. Солнце безболезненно стекло за линию горизонта. Вместе с безличным, поверхностным, совершенно шаблонным туристическим выходным, не принесшим глубокой радости. Анимией и ее живописными пригородами Саша любовалась пристально, жадно, с отчаянной остротой. Каждый раз думала, что ей даровано лишь это мгновение, лишь один единственный красочный кадр вырван для нее из черноты небытия, а что будет дальше, неизвестно. Никакого другого мгновения красоты ей не обещано. И каждый раз Саше хотелось вместить в себя развернувшийся впереди прекрасный вид. Но ни один вид в нее не вмещался. Внутри себя Саша была слишком тесной, слишком ломкой и чахлой для просторных анемийских пейзажей. И она продолжала любоваться с болью этого смутного осознания, словно ощущая чужую неприступную красоту через соднящую, содранную кожу. А еще Саше казалось, что город все никак не собирается в единое пространство, не складывается во что-то понятное, целостное. Даже после того, как она стала без карты ориентироваться во всех основных районах, чудесная анимия продолжала быть для нее отдельными, неподходящими друг к другу частями пазла. Возможно, из-за этого Сашу не покидало чувство некоего упущения реальности. Как будто что-то важное стремительно проносилось мимо, словно смазанные лица дорогих людей — Кристины, отца — за окном скоростного поезда. И скользя по своей рутинной обыденности — она то и дело пыталась всматриваться в мелькающие на периферии образы, пыталась разглядеть их в деталях и найти недостающие фрагменты пазла, чтобы все вокруг сложилось, стало ясным и прочным. Рутинная обыденность рухнула в середине сентября, когда Сашу уволили с работы. Бычкообразный владелец бара развел руками и как бы сочувственно сморщил усатое лоснящееся лицо. Пляжный сезон плавно подходил к концу. Туристов, желающих выпить у моря пинту пива или освежающий мятный коктейль, становилось все меньше, и потребность в Саше отпала. Это логичное и безжалостно простое объяснение окатило студеной отрыпью. В животе холодным и скользким угрём зашевелилось отчаяние. Конечно, Саша предполагала подобный исход, однако почему-то была уверена, что владелец предложит ей и дальше разносить напитки в его основном постоянном баре на прилегающей к пляжу улице. Ведь Саша прекрасно отработала эти 2,5 месяца, ни разу не опоздала, всегда была внимательной, сдержанно приветливой, даже с бесцеремонными и хамоватыми клиентами. Но нет, предложение о словесном продлении черного контракта не последовало. «Удачи вам с поиском работы, а лучше с поиском жениха», — сказал хозяин бара, вытирая о скомканный фартук мясистые красноватые руки. «Мой вам искренний совет — найдите себе состоятельного мужа из местных. Вы девушка привлекательная, труда вам это не составит. И ребенка ему сразу родите, чтобы уж наверняка тут закрепиться». Первые несколько дней после увольнения Саша проходила словно в болотистом ступоре от того, что ее так просто вышвырнули за дверь, от того, что она так просто с этим смирилась. Даже не попробовала протестовать. Кивнула с задумчивой медлительностью и ушла удрученно и как будто беспомощно обхватив себя за плечи. Даже, кажется, перед уходом за что-то поблагодарила из глубины своего внутреннего стылого тумана. И теперь удрученный беспомощный Саше вновь предстоял поиск работы, тернистый и унизительно бесправный. Денег оставалось всего на 1,5 месяца квартирной аренды. В холодильнике лежали только слипшиеся макароны и открытые рыбные консервы из мини-маркета «Эконом Дейли». Казалось, еще чуть-чуть, и мутное анемийское будущее сгустится до такой непереносимой степени вязкости, что мечтать и дышать сквозь него станет совсем невозможно. От безысходности Саша начала просматривать практически все подряд объявления о поиске официантов, продавцов-кассиров, уборщиков. Даже те, что не томились в тепле проверенных сайтов, а дрожали на ветру расклеенными по городу желто-розовыми бумажками на водосточных трубах и фонарных столбах. Откликнувшись на одну из таких вакансий, Саша пришла в круглосуточный бар. Однако из сбивчивых и весьма размытых объяснений хозяйки довольно быстро поняла, что обслуживание клиентов в этом заведении предполагало не только разнос напитков. «Думаю, вы нам подойдете», — задумчиво произнесла хозяйка, в очередной раз оглядывая Сашу с головы до ног. «Только улыбайтесь чаще и будьте чуточку раскрепощеннее». И тут же, увидев, что Саша накинула на плечо ремень сумки и начала пятиться к выходу, она удивленно взмахнула синими накладными ресницами. «Куда вы засобирались? Что не так? Вы ведь деньги можете заработать. Неплохие деньги». Это собеседование немного отрезвило Сашу, и она стала отбирать объявления более тщательно. Прекратила реагировать на желто-розовые дрожащие приманки. Ограничила поиск надежными сайтами. С одной из найденных в интернете вакансий ей могло бы повезти. Магазин косметики и парфюмерии искал продавщицу с опытом и приятной внешностью. Опыт у Саши был, приятная внешность тоже. На фотографиях магазин казался вполне приличным, светлым, уютным, глянцево-сиреневым. К тому же он находился на самой окраине Анимии, всего лишь в 15 минутах езды от Сашиной съемной квартиры. И, судя по карте, практически возле автобусной остановки. Нужно было только перейти улицу. Однако, явившись по указанному в объявлении адресу, Саша обнаружила наглухо закрытую дверь. Неприветливые и непреклонные молчания. Окна магазина оказались затянуты тяжелым полиэтиленом, сквозь который виднелись валявшийся на полу строительный мусор и опрокинутый стул. Расстроившись очередной неудачей до жгучего кома в горле, Саша отправилась бродить по городу. Целый день ее бесцельно носило по улицам, будто сорванное ветром объявление о поиске продавщицы-консультантки. Лишь ближе к вечеру Саша замедлила бессмысленный механический шаг, остановилась на какой-то площади, в угрюмой задумчивости опустилась на металлическую влажную скамейку, забрызганную колой. Несколько минут неподвижно сидела, разглядывая лодыжку своей левой ноги, лежащую на колене правой. маленькую царапину между плетеными ремешками босоножки. Саша вдруг поняла, что очень устала. Бессильные, истощенные мысли распадались в голове, словно несостыкованные фрагменты мозаики, словно несостыкованные части анемии. И тут в кармане коротко провибрировал телефон. На электронную почту пришло письмо от Rux Travel. Саше с большим удовольствием сообщали, что совсем скоро появится подходящая для нее вакансия. Одна из сотрудниц собирается в ближайшее время уйти в декретный отпуск, в связи с чем должно освободиться место встречающего гида. И в следующий четверг в 11:30 Саше предлагалось подойти в офис для выполнения формальностей, для обсуждения условий и, возможно, подписания контракта. Прочитав письмо три раза, Саша выключила экран. Взгляд снова безжизненно скользнул вниз на пыльную босоножку, на поцарапанную щиколотку. А затем провалился еще ниже, на скомканный фантик в подсохшей лужице колы. Внутри по-прежнему тяжело звенела усталая гулкая пустота, бесконечно распадающаяся на части, на множество маленьких гулких пустот. И между ними сквозило разве что легкое удивление от того, что ей так внезапно и так просто предложили нечто долгожданное, сокровенное. Саше было странно, что она совсем не чувствует радости. Как будто ее негромкая мечта больше не была мечтой, не была теплой внутренней драгоценностью, подсердечным сокровищем, главным жизненным стержнем. Как будто ее мечта нелепая, детская, перезрелая, не доплыла до заветного берега совсем чуть-чуть, схлопнулась, исчезла в темных водах усталости, закончила свой путь на дне сильно затянувшейся, упрямой юности, затопленным ржавым корабликом. Но нет, такого не могло быть, иначе все сразу стало бы абсурдным, совершенно несуразным. Все жизненные смыслы скатились бы в бесформенный ком. Не ради такого исхода Саша жила последние 3 месяца, последние 27 лет, с того далекого сентябрьского дня, когда Оля Савицкая принесла в класс ту самую стопку глянцевых фотографий. Саша подумала, что радость вот-вот должна возникнуть среди внутренних пустот, должна палиться бурным потоком откуда-то из полутемной бездны душевного нутра, из глубины терпеливого многолетнего ожидания. Да, Саша просто утомилась, ей жарко, душно, тяжело дышать, но это сейчас пройдет. Вот-вот она ощутит прилив воздуха, и крепкая узловатая веревка, туго стягивающая легкие, начнет развязываться. Совсем скоро радость вырвется из полутьмы, свободно польется в сердце и непременно затопит все сомнения. Но радость так и не полилась. Безразличные секунды продолжали прошивать время маленькими удушливыми стежками, складываться в ровные строчки нескончаемой усталости. Возможно, радость действительно не возникла, даже где-то глубоко, в полутемной, скрытой бездне душевного нутра. А возможно, она просто не успела нахлынуть, застыла где-то на подступах к сознанию. Потому что, подняв глаза, Саша увидела приближающуюся к ней Соню.